Глава вторая. Яркий свет проникал в небольшую аудиторию на втором этаже Омского университета. Доска на стене помещения была сплошь исписана сложными формулами, нелинейные уравнения с интегралами покрывали ее сложной вязью. За столом у доски находились четыре студента. Среди них Сергей и его друг Виталик, чуть полноватый парнишка в очках. Студенты играли в подкидного. «Я точно не знаю, но слышал», — говорил в это время студент с худощавым лицом. «Как Толян им рассказывал, что в прошлом году они также прогуляли почти половину всех лекций, а потом Левашов завалил всех троих на экзамене, и этот Костенко такая же сволочь». Он слегка неуверенно оглядел всех сидящих. «Может, парни, не стоило пропускать эту пару?» «Ой, да ладно, расслабься», — ответил студент с прыщавыми скулами. «Костенко нормальный мужик. На следующей неделе сходим на семинар, подготовим доклад и получим зачет автоматом. Мы же не атом прогуливаем. Основы охраны труда — это так». Не отрываясь от карт, Сергей машинально кивнул. «Не сходить на охранку, сам Бог велел, Санчо». Он бросил на кучу из карт козырного туза и взглянул на соседа. «Не слабо ты, Саня, огрёбся. Забирай все твое». Худощавый, скривившись, протянул руку картам. По аудитории прокатились смешки. Сделав крупный заход на Виталю, прыщавый сказал, обращаясь ко всем. «Послезавтра у Светки Захарченко день рождения. Приглашаются все. Гулянка в кафе на Рождественской». «Как вы идете?» Собрав свои карты, худощавый сердито подбросил Витале две штуки. «Я точно пойду. Виталь, ты идешь? Сергей, а ты?» «Не могу, много дел». «Ну какие в субботу дела?» — возмутился прыщавый. «Да брось ты их нафиг, расслабимся!» «Нет». Внимательно глядя на карты, Сергей вдруг увидел, что может прикончить Виталика, но не стал это делать. «Ты знаешь, как я отношусь к этим праздникам». «Зря», — разочарованно бросил прыщавый. «Когда-нибудь пожалеешь, что не успел оторваться по полной, пока еще был молодой. А ничего не исправишь уже. Всё, отбой!» Рассмеявшись, Виталик убрал кучу карт и зашел на Сергея. «Ну что ж, значит, буду жалеть». За какую-то четверть минуты Сергей все отбил. На руках ничего не осталось. Подняв вверх ладони, он весело показал, что закончил. В этот миг на часах его пискнул будильник. «Мужики, извиняйте!» Сергей бросил взгляд на запястье. «Но дальше уже без меня». Быстро встав, он отправился к выходу. «Серёг, ну еще одну партию!» — бросил парень с прыщами. «Для полного круга!» «Нет, старик, не могу!» — худощавый ехидно скривился. «Голубок улетает, голубки!» Не поворачивая головы, Сергей показал средний палец. «Серёг, мы еще до обеда увидимся!» — Виталик поправил очки. «Я не знаю!» — повернув ручку двери, Сергей быстро вышел из помещения. На подоконнике лестничного пролета сидела красивая девушка. Темно-каштановые волосы обрамляли лицо с тонким носом и чувственным ртом. Большие глаза с интересом смотрели на хрупкий рисунок, нарисованный на окошке морозцем. Девушка явно кого-то ждала, и ее ноготки отбивали ритмичную дрожь по коленке. «Котёнок!» — уверенный голос Сергея заставил сидящую девушку вздрогнуть. Рывком обернувшись назад, она тут же встретилась взглядом с Сергеем. Лицо ее озарилось улыбкой, в глазах полыхнули счастливые искорки. Торопливо пройдя по площадке, Сергей обнял Катю. Она машинально прижалась к нему. Какое-то время они целовались. Наконец, отстранившись к окну, Катя весело бросила. «Папы дома не будет до вечера. У него там какая-то встреча в администрации. Тетка тоже уехала к бабке». Она улыбнулась. «Квартира пустая. Придешь сегодня ко мне?» «Ну, конечно». «У тебя нету пар?» «Вроде есть одна лаба». Сергей равнодушно поморщился. «Да и фиг с этой лабой». Она улыбнулась, прижавшись к Сергею. «Я приду домой в 3:00». «Значит, я буду в 3:01. Принимаю заказы. Какое ты хочешь мороженое? Шоколадное или с ванилью?» «Совсем дурак, что ли?» Катя весело, грозно пихнула его кулачком. «Вот истратишь последние деньги, как жить дальше будешь? Стипендия только через неделю». «Да как-нибудь проживу», — беззаботно ответил Сергей. Еще с полминуты они целовались. Наконец, Катя весело потянулась. «Ну ладно, мне надо бежать, нас и так отпустили всего на минутку». Поправив прическу, она улыбнулась. «В пол четвертого я тебя жду». «Я приеду в начале четвертого», — прежним тоном ответил Сергей. «Ну, Сережа, хоть 30 минут-то дай мне подготовиться». «Для того, чтобы раздеться, полчаса не нужны». На мгновение зардевшись, она улыбнулась. «Пошляк». Он вдохнул аромат ее пышных волос и прижал к себе девушку. Катя снова застыла, почувствовав руки Сергея у себя на плечах. «Кать, идешь?» Женский голос, донесшийся с лестницы, нарушил идиллию. В громком голосе слышалась зависть подруги. «Ага, я сейчас!» Неохотно скользнув из объятий Сергея, она прошептала. «Ну ладно, Сереж, мне пора. В пол четвертого я тебя жду». Катя быстро прошла по площадке. Оставшись один, Сергей еще с четверть минуты сидел на пустом подоконнике, широко улыбаясь и слыша шаги уходящих студенток. Наконец, молча вытащил из кармана горсть мелочи и легко соскочил с подоконника. На губах его все еще играла улыбка. Площадка перед длинным крыльцом университета была ярко-белой от снега. Ступени крыльца были в катышках льда. На крыльце и площадке стояли студенты. Они оживленно болтали, разбившись на группки. Почти половина курили. Перед самым крыльцом одиноко топтался Виталик. Он явно кого-то здесь ждал, то и дело поглядывая на стеклянные двери. Полминуты спустя из здания вышел Сергей. Он быстро спустился на землю и остановился напротив Виталика. «Ну, чего, мы в столовку идем? Сергей покачал головой. «Я домой». «Я не понял». На лице у Виталика дрогнули брови. «Через полчаса пара по твердому телу. Ты что, на нее не пойдешь? «Да, потом возьму у Наташки конспекты, перепишу эту лекцию». «Зря ты, это Серега. Руденко, возможно, мужик и нормальный, но на лекции все у него не запишешь. В учебнике ты его материал не найдешь, а ведь спрашивает он, ты же знаешь по лекциям». Сергей усмехнулся. «Виталь, я бы правда пошел, но сейчас не могу. У меня одно дело горит». «Ну, как знаешь», — разочарованно бросил Виталик и тут же добавил. «Насчет послезавтра. У тебя точно в субботу дела или просто не хочешь идти на гулянку? А что, у тебя предложение есть?» «Ну, в общем-то, имеется. Мы на прошлой неделе покрасили коридор в общежитии. Так коменда дала нам попользоваться видик в субботу. Колян достал пару классных кассет, «Сердце ангела» и еще один фильм. Я сейчас точно не помню, какая-то мистика». «Сердце ангела»? Слышал, говорят, фильм хороший. На короткое время Сергей сделал паузу перед тем, как кивнуть. «Хорошо, я приду». Он взглянул на часы и с усмешкой добавил. «Ну ладно, Виталь, дуй в столовку, а то не успеешь на пару». Пожав руку другу, Виталик еще раз нахмурился. «Зря ты все-таки твердое пропускаешь». Ничего не ответив Виталию, Сергей подмигнул ему и отправился к остановке. Большие часы, висящие на стене помещения, показывали половину шестого. В комнате слышались легкие вздохи, и иногда что-то тихо шуршало. Неожиданно тишину разорвал женский смех. Катя ловко откинула одеяло, скрывавшее ее с головой, и расслабленно вытянулась. Сергей подтянулся с дивана и взял в руки чашку с мороженым, стоявшую возле постели. «Приятное к приятному». Он ловко сорвал упаковку с мороженого и склонился над Катей. Опять рассмеявшись, она потянулась к мороженому. Через пару секунд они уже вместе откусывали от него небольшие кусочки. «Что, сладко?» Сергей поцеловал Катю в губы. «Угу. А ты помнишь, какой завтра день?» Облизнув с губ мороженое, Катя быстро кивнула. «Полтора года с первого разговора». «Ты помнишь?» Сергей заглянул ей в глаза. «Мне кажется, я это буду помнить всегда». Катя нежно прильнула к Сергею. «Я как сейчас это вижу. Пустой пролет лестницы напротив библиотеки. Ты сидишь на пустом подоконнике, а я подхожу и опускаюсь рядом с тобой. А потом сижу 20 минут и как дура не двигаюсь с места». Катя прыснула в смехе. «И за все это время ты посмотрел на меня только раз, да и то не в лицо, а на ноги. «Я чертовски боялся», — улыбнулся Сергей. «Я присматривался к тебе целый год, но не мог понять раньше, замечаешь ли ты меня в принципе». «А представляешь, каково было мне? Я, когда опустилась на тот подоконник, думала, у меня просто сердце взорвется, а ты просто молча сидел и смотрел в свой дурацкий конспект». Неожиданно голос Сергея напрягся. «Когда ты поднялась и начала уходить от окна, я подумал, что у меня никогда уже больше не будет такого же шанса заговорить с тобой, и выпалил первое, что пришло в голову. Девушка, а вы согласились бы выйти за меня замуж?» «Точно, а ты промолчала». «А ты покраснел и сказал, что это была самая дурацкая шутка, которую ты говорил в своей жизни». «А ты вдруг ответила, что ничего более умного никогда и не слышала». Несколько долгих секунд они, не мигая, смотрели друг другу в глаза, словно заново проживая знакомство. Неожиданно Катя вздохнула. «Если бы ты не заговорил со мной в этот день, у меня бы случилась истерика». Опустив упаковку с мороженым в чашку, Сергей отодвинул ее и опять наклонился над девушкой. «Кать, мы вместе уже больше года. Не думаешь, что мне следует познакомиться с папой?» Катя нежно прижалась к Сергею. «Серёжа, давай мы не будем спешить». «Почему?» «Понимаешь, мой папа, он... Как тебе объяснить? Он весьма настороженно относится ко всем моим новым знакомым. Когда умерла моя мама, мы остались вдвоем. Он растил меня совершенно один. Для него я по-прежнему девочка, которую следует оберегать от всего». Катя прыснула. «В том числе от мужчин. Понимаешь, о чем я?» Сергей машинально напрягся. «А почему ты ни разу мне не показала маму на фотографиях?» «Все ее фотографии спрятаны в кабинете отца». Катя резко нахмурилась. «Иногда он дает мне альбом с ее снимками, но обычно рассматривает их вечерами. Между прочим, я пару раз замечала, что он даже плакал над ними». «Он так сильно любил ее. «Видимо. Она умерла через несколько дней после родов, поэтому я и не помню ее. Но вот тетка рассказывала, что любовь между ними была очень сильной, как в каком-нибудь фильме». «Ну, тогда я тем более думаю, что нам следует с ним познакомиться». «То есть как?» «Но ведь если твой папа так сильно любил, то, наверное, он сможет понять наши чувства». «Возможно», — уклончиво бросила Катя. «Но давай подождем окончания сессии». Перед тем, как ответить, Сергей сделал паузу, наконец улыбнулся. «Хорошо. В конце концов, пара месяцев — это не пара лет, правда?» Желтоватый фонарь одиноко горел на столбе. Его тусклый свет освещал занесенную снегом дорожку, ведущую к дому. Огромные хлопья летали по воздуху в хаотичном танце, протяжно скрипя и постановая. Дверь подъезда раскачивалась под почти не стихающим ветром. Прикрывая лицо от колючего снега, Сергей торопливо прошел по дорожке и вошел в подъезд здания. Уже полминуты спустя оказался на темной площадке четвертого этажа, на которой темнели три двери. Подойдя к самой дальней, нажал на потертую кнопку звонка. Через пару секунд за стеной прозвучал женский голос. «Серёжа, ты?» «Открывай, тётя Валь!» Дверь квартиры открылась, в проеме возникло лицо хрупкой женщины, седоватые волосы обрамляли ее плотным коконом. «Привет!» — бодро бросил Сергей. «Ну и ветер на улице!» Шагнув из подъезда в квартиру, он начал снимать свою куртку. Хозяйка квартиры, захлопнув открытую дверь, повернулась к Сергею. «Ты ужинать будешь?» «Да нет, я поел уже». «Это где ты поел?» «Есть места», — усмехнулся Сергей. Он повесил на вешалку куртку и быстро разулся. Три минуты спустя, пройдя в свою комнату и уже облачившись в домашнее, Сергей опустился за письменный стол. На крышке последнего ровными стопками лежали учебники по атомной физике, твердому телу, основам анализа. Возле самого края стояла настольная лампа. Включив ее, он еще с полминуты сидел неподвижно, как будто к чему-то готовился. Наконец потянул нижний ящик стола и достал из него ту старинную книгу, которую получил от отца. Как только она опустилась на стол, на лице у Сергея отчетливо дрогнули мышцы. На нем не осталось следов беззаботности. На секунду Сергей раскрыл книгу на первой странице. «Хиромантия. Язык руки», — привычно гласил заголовок. Уверенно потянув за закладку, он молча открыл раздел «Хиромантия». На пожелтевших страницах виднелись рисунки, иллюстрирующие разные формы ладоней и пальцев. Взяв в руки увеличительное стекло, Сергей наклонился над книгой и начал читать ее текст, периодически отрываясь от книги, чтобы взглянуть на ладонь своей правой руки, словно тщетно пытался найти на ней некий ответ. Человек на вершине холма закурил сигарету. «Тот день, когда я впервые взял в руки книгу отца, стал для меня переломным. Не меньше недели после того, как я прочитал его письмо, я находился в подавленном состоянии. Я не мог осознать, как то, о чем писал мой отец, могло быть реальностью. Я никогда не верил ни в астрологию, ни в разные виды гаданий, ни в том числе в хиромантию. Однако для проверки того, была ли в том, о чем он писал, хоть какая-то правда, или же он заблуждался, существовал простой способ. Прибегнув к нему, я ничего не терял, а обрести мог действительно многое. Поэтому через пару недель колебаний я все-таки взялся за книгу отца». Человек на экране компьютера бросил взгляд в ярко-синее небо. «Я начал с простейших вещей, азов хиромантии, и сразу же испытал потрясение. Начав читать данную книгу, я всего лишь за несколько дней нашел на своей руке подтверждение всем сторонам своего характера, всем своим лучшим и худшим наклонностям. Сделав это, я попытался опробовать хиромантию на своих однокурсниках и с изумлением выяснил, что формы их рук однозначно характеризуют и их». Глубоко затянувшись, рассказчик продолжил. «Уже через месяц после того, как я начал читать книгу отца, я стал замечать, что везде натыкаюсь глазами на руки людей. В магазинах, в библиотеке, в автобусе. Везде, где я оказывался в окружении незнакомых людей, я помимо собственной воли начинал осматривать руки, пытаясь составить для себя внутренний портрет человека, определить его характер, то, чем он занимается. Особенно я увлекся этим в общественном транспорте. Иногда я даже выходил за особенно заинтересовавшим меня человеком не на своей остановке и спрашивал его, кем он работает. Вначале у меня каждый раз вызывало дикий восторг, когда я вдруг слышал ответ, который за минуту до этого сам же определил по руке человека. Но уже через несколько месяцев эти восторги прошли, а полгода спустя у меня уже начало появляться недовольство собой, если я ошибался в характере человека. Впрочем, таких случаев с каждой неделей становилось все меньше, и, наконец, наступил такой день, когда я перестал ошибаться. Я мог опросить сразу несколько человек и без единой ошибки определить их профессии». Стиснув пальцы в кулак, человек на вершине холма сделал паузу. «После того, как я понял, что хиромантия, являющаяся одной из составных частей палмистри, действительно дает ответы о характере и способностях человека по форме его ладоней и пальцев, я оказался перед следующей дилеммой. Мне предстояло проверить, а является ли верной сама хиромантия. Для этого существовал совершенно простой и естественный способ. Но для того, чтобы прибегнуть к нему, мне предстояло отправиться туда, куда попадают все люди в конце своей жизни». Палмистри, от английского «палм» — ладонь, общее название науки о руке. Палмистри включает в себя хиронимию, которая дает ответы о врожденных способностях и наклонностях человека по форме его ладони и пальцев, и, собственно, хиромантию, которая отвечает на вопросы о прошлом и будущем человека по линиям и знакам на его ладонях. Примечание автора. В тамбуре морга висел странный запах. Пахло медикаментами, свежей краской и хлоркой. Перед выходом в коридор стояли Сергей и небритый мужчина лет 40 в грязно-белом халате с торчащей во рту сигаретой. Несколько долгих секунд санитар, не мигая, смотрел на Сергея, наконец протянул к нему руку. Сидящий на валуне машинально нахмурился. «Я очень отчетливо помню свой первый приход в Омский морг. Ведь такое забыть невозможно». Отодвинувшись от стены, Сергей торопливо достал из кармана бутылку и протянул ее санитару. Взяв в руки столичную, санитар равнодушно спросил. «Так чего, говоришь, тебе нужно?» «Я хочу осмотреть руки нескольких мертвецов, у которых точно известен их возраст, а также причины их смерти», — ответил Сергей. По глазам его было понятно, что он сильно нервничает. «А-а-а-а», — санитар почесал переносицу. «Ну, есть у нас парочка трупов с сопроводиловкой, прямиком из реанимации». Повернувшись к открытому входу, он коротко хмыкнул. «Пойдем навестим эту парочку». Отправившись вглубь коридора, санитар начал что-то насвистывать. Пару долгих мгновений Сергей совершенно не двигался. По лицу его было понятно, что он еще очень волнуется. Затем все же двинулся с места. Короткое время спустя оба молча вошли в помещение покойницкой. Висящий здесь запах был резко тяжелым. Стараясь дышать только ртом, Сергей торопливо прошел мимо пары столов с мертвецами и замер напротив того, на который ему показал санитар. На столе лежал голый мужчина с изувеченной головой, представлявший собой настоящую кашу. Указав на покойника, санитар пояснил. 45, ДТП. Отвернувшись от трупа, Сергей нервно вытащил из кармана перчатки и попробовал их натянуть. Пару раз не сумел попасть пальцами в дырки, санитар это явно заметил, по губам его проскользнула усмешка. Наконец, вновь склонившись над трупом, Сергей осторожно взял пальцами руку и начал рассматривать линии. Время шло, но по мере того, как он молча рассматривал руку, ему становилось все хуже. Уже через четверть минуты лицо его побледнело, на висках проступила испарина. Пару раз он сглотнул комок в горле, который, казалось, стремительно рос, наконец ощутил тошноту и не выдержал. Бросив руку покойника, резко выскочил в коридор и вбежал в туалет, где его тут же вырвало. Не спеша выйдя вслед за Сергеем, санитар заглянул в туалет. «Ну, чего, парень, хватит, на выход!» «А ты сам что, в морге родился?» Сергей вытер пальцами рот. Пару долгих секунд санитар еще молча жевал сигарету, а затем усмехнулся. «Нормально, освоишься!» Он опять повернулся к покойницкой. «Сейчас еще будешь смотреть?» «Да», — ответил Сергей, разгибаясь над раковиной. Бросив взгляд в ярко-синее небо, рассказчик вздохнул. Еще раза три меня рвало в морге, но затем я освоился со спецификой этого места. С тех пор пребывание в моргах не вызывало у меня особой реакции».